ты знаешь всех модных диджеев в клубах и на фейс-контроле. Все в порядке, ты со всеми на ты. И супер модные журналы, твои лучшие подруги. Я хочу тебя спросить, скажи, зачем ты носишь уги? Уги, зачем ты носишь уги? Скажи, зачем ты носишь уги? Уги, уги, уги, уги, зачем ты носишь уги? Уги, зачем ты носишь уги? Скажи, зачем ты носишь уги? Уги, зачем ты носишь уги? Скажи, зачем ты носишь уги? Концерт супер-мега-звезды. Снова нечего надеть, хотя в шкафу нет места. И ты начинаешь выбирать между Гуччи и Прада и Лабутены в ряд слева направо. Замечательный водитель везет тебя на Бентли. Сумка новая, Шанель в руках. Все заметят, ты выходишь из машины, и завидуют подруги. Я хочу тебя спросить, скажи, где же твои уги? Скажи, а где же твои уги? Уги, скажи, а где же твои уги? Скажи, а где же твои уги? Уги, а где же твои уги? Скажи, а где же твои уги? Скажи, а где же твои уги? Уги, уги, а где же твои уги? Уги, уги, а где же твои уги? Твои уги, скажи, а где же твои уги?